И просто трачу свой прайм на тебя, тебя, тебя, тебя. И просто трачу свой тайм на тебя, тебя, тебя. И просто трачу себя, я без дачи в тебя. Пьяный врач мне сказал, между нами стрельба, между нами война, между нами пыльба, между нами вода, между нами вода. Я прикрываю свой тыл. Пара, минус один, я. Где же ты, где же ты, где я? Тратил себя по КТ, я. Стабильно стал холостым, я. Чуть не погиб молодым, я. Я просто трачу свой прайм на тебя, тебя, тебя, тебя. Я просто трачу свой тайм на тебя, тебя, тебя. Время пострелять, между нами пальба. Попадаешь, сердце остаешься там, любимка. Я просто трачу себя, я просто трачу себя, всего себя на тебя. Время пострелять, между нами пальба. Попадаешь, сердце остаешься там, любимка. Я просто трачу себя, я просто трачу себя, всего себя на тебя. Попадаешь, сердце остаешься там, любимка. Попадаешь, сердце остаешься там, любимка. Это дедлайн, я потратил весь прайм. Для мне нужен скайлайн, чтоб отсюда слинять. Между нами контра, это Mortal Kombat. Ты вампир, я Blade 2, в первом он без ствола. Плачет, как в песне Cry Me River. И она плачет. Prime time! Время пострелять, между нами пальба. Попадаешь, сердце остаешься там, любимка. Я просто трачу себя, я просто трачу себя, всего себя на тебя. Время пострелять, между нами пальба. Попадаешь, сердце остаешься там, любимка. И просто трачу себя, и просто трачу себя, всего себя на тебя. Попадаешь, сердце остаешься там, любимка. Попадаешь, сердце остаешься там, любимка. Я без ствола. Без ствола, как без тебя. Буду без ствола. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Без ствола.